Пусть будут промежутки. Пусть будут промежутки в вашем бытии вместе. И пусть ветры небес танцуют между вами. Любите друг друга, но не делайте из любви оков. Пусть лучше она будет течением моря между берегами ваших душ. Если бытие вместе не из похоти, ваша любовь будет становиться глубже с каждым днем. Похоть уменьшает все, потому что биологию не интересует, остаетесь вы вместе или нет. Весь ее интерес в воспроизведении. Для него любви не нужно. Вы можете продолжать производить детей без всякой любви. Я наблюдал всевозможных животных. Я жил в лесах, в горах, и это всегда меня озадачивало. Каждый раз, когда они занимаются любовью, они выглядят очень печальными. Я никогда не видел, чтобы животные занимались любовью радостно. Их словно заставляет это делать какая-то неведомая сила. Это не их собственный выбор. Для них это не свобода. Это рабство. Это делает их печальными. То же самое я заметил в человеке. Видели ли вы мужа или жену в дороге? Вы можете не знать, действительно ли они муж и жена, но если оба они печальны, это можно сказать с уверенностью. Я путешествовал из Дели в Шринагар. В моем кондиционированном купе было только два сиденья, и одно из них было забронировано для меня. Пришла пара – красивая женщина и молодой красивый мужчина. Оба они не могли разместиться в этом маленьком купе, поэтому мужчина оставил женщину и ушел в другое. Но он приходил на каждой станции, приносил сладости, фрукты, цветы. Я наблюдал всю эту сцену. Я спросил эту женщину: «Сколько вы женаты?» Она сказала: «Около 7 лет». Я сказал: «Не лгите мне. Вы можете обмануть кого угодно, но только не меня. Вы не женаты». Она была потрясена. Услышать такое от незнакомца, с которым вы не обменялись ни словом, который просто наблюдал. Она сказала: «Откуда вы знаете?» «Нет ничего проще», — сказал я. «Если бы он был вашим мужем, он бы исчез. И если бы он появился снова на станции, на которой вам выходить, это было бы удачей». Она сказала: «Вы не знаете меня, я не знаю вас. Но то, что вы говорите, правда. Он мой любовник. Он друг моего мужа». «Это похоже на правду», — сказал я. Что идет не так между мужьями и женами? Это не любовь, и каждый называет это любовью, словно знает, что такое любовь. Это сущая похоть. Вскоре вы надоедаете друг другу. Биология заманила вас в ловушку воспроизведения, и вскоре не останется ничего нового. То же самое лицо, та же самая география, та же самая топография. Сколько раз ты ее исследовал? Весь мир печален из-за брака. И весь мир продолжает оставаться в неведении относительно причины этой печали. Любовь – одно из самых таинственных явлений. О такой любви говорит Аль-Мустафа. Тебе не может быть скучно, потому что это не похоть. Аль-Мустафа говорит: «Пусть будут промежутки в вашем бытии вместе». Будьте вместе, но не пытайтесь главенствовать, не пытайтесь владеть и не разрушайте индивидуальность друг друга. Когда вы вместе, пусть будут промежутки. Муж возвращается поздно. Нет никакой необходимости, никакой нужды в том, чтобы жена спрашивала, где он был, почему он пришел поздно. У него есть собственное пространство. Он – свободная индивидуальность. Две свободные индивидуальности живут вместе, и никто не вторгается в пространство другого. Если жена приходит поздно, не нужно ее спрашивать, где ты была, кто ты такой. У нее есть собственное пространство, собственная свобода. Но это происходит каждый день, в каждом доме. Из-за мелочей люди ссорятся, но глубоко, по сути, они не готовы позволить друг другу иметь свое пространство. У людей разные вкусы. Твоему мужу может что-то нравиться, а тебе нет. Это не значит, что это должно стать началом ссоры, потому что вы – муж и жена, и вы должны любить одни и те же вещи. И все эти вопросы. Каждый муж возвращается домой и постоянно думает, что она спросит и что я отвечу. А женщина знает, что она спросит и что он ответит, и знает, что все эти ответы фальшивые, лживые. Он обманывает ее. Что это за любовь, которая всегда подозрительна, всегда боится ревности? Если жена видит тебя с какой-то другой женщиной, ты просто смеешься, разговариваешь. Этого достаточно, чтобы разрушить весь твой вечер. Ты раскаешься в этом. Это слишком большая цена для небольшого смеха. Если муж видит жену с другим мужчиной, и она кажется радостнее, счастливее, этого достаточно, чтобы создать хаос. Люди не осознают, что они не знают, что такое любовь. Любовь никогда не подозревает, любовь никогда не ревнива. Любовь никогда не вмешивается в свободу другого. Любовь никогда не навязывает ничего другому. Любовь дает свободу. А свобода возможна только если в вашем бытии вместе есть промежутки. В этом красота Халиля Джибрана, глубокое прозрение. Если любовь видит, что женщина с кем-то счастлива, ее это должно радовать, потому что любовь хочет, чтобы женщина была счастлива. Любовь хочет, чтобы муж был радостным. Если он просто разговаривает с какой-то женщиной, ему это приносит радость, его жена должна быть счастлива, и нет речи ни о какой ссоре. Они вместе, чтобы сделать жизни друг друга счастливее. Но продолжается прямо противоположное. Кажется, жены и мужья вместе словно для того, чтобы сделать жизни друг друга несчастными и разрушить их. И причина в том, что они не понимают смысла любви. Но пусть будут промежутки в вашем бытии вместе. Это не противоречие. Чем больше вы даете друг другу пространства, тем более вы вместе. Чем более вы позволяете друг другу свободы, тем более вы близки. Не близкие враги, но близкие друзья. И пусть ветры небес танцуют между вами. Это фундаментальный закон существования. Если вы слишком много вместе, не оставляя пространства для свободы, это разрушает цветок любви. Вы его раздавили. Вы не дали ему места, чтобы расти. Недавно ученые открыли, что у животных есть территориальное деление. Наверное, вы видели, как собаки писают на один столб, на другой столб. Вы думаете, это просто так? Это не так. Они проводят границу. Это моя территория. Запах их мочи остановит других собак, и они не войдут на их территорию. Если другая собака приблизится к границе, первая собака не обратит на нее внимания. Но один шаг дальше, и начнется драка. И все дикие животные делают то же самое. Даже лев, если ты не пересечешь его границ, не нападет на тебя. Ты джентльмен. Но если ты пересечешь его границу, кто бы ты ни был, лев тебя убьет. Нам еще предстоит открыть территориальное деление людей. Наверное, вы это чувствовали, но это еще научно не утверждено. В таком городе, как Бомбей, в пригородном поезде, который так набит и переполнен, люди стоят. Очень немногим находится место, чтобы сесть. Но понаблюдайте за людьми, которые стоят. Хотя они очень близко, они пытаются как только возможно избежать касаться друг друга. По мере того, как мир становится переполненным, больше и больше людей сходит с ума, совершает самоубийство или убийство по той простой причине, что у них недостаточно места для самих себя. Одна из моих самых любимых книг Рабиндраната Тагора – «Акхари Кавита. Последнее стихотворение». Это не книга стихов, это роман. Но очень странный роман. Полный прозрения. Молодая женщина влюбляется. И, как это бывает, сразу же они хотят пожениться. Женщина говорит, только при одном условии. Она очень культурна, образована, богата. Мужчина говорит, любое условие приемлемо, но я не могу жить без тебя. Она говорит, сначала выслушай это условие, потом обдумай его. Это необычное условие. Условие состоит в том, что мы не будем жить в одном доме. У меня будет огромное поместье, красивое озеро, окруженное деревьями, садами и лужайками. Я построю тебе дом на одной стороне озера, а сама буду жить на другой. Тогда какой смысл жениться, говорит он. Пожениться значит разрушить друг друга, говорит она. Я даю тебе твое пространство, а себе оставляю свое собственное. Иногда, гуляя в саду, мы будем встречаться. Иногда, катаясь на лодке по озеру, мы можем встретиться случайно. Или иногда я могу пригласить тебя на чашку чая. Или ты можешь пригласить меня. «Эта идея просто абсурдна», — говорит он. «Тогда забудь о свадьбе». «Это единственная правильная идея. Лишь тогда может наша любовь продолжать расти, потому что мы всегда будем оставаться свежими и новыми. Мы никогда не будем принимать друг друга как должное». У меня есть полное право отклонить твое приглашение, точно как и ты имеешь полное право отклонить мое. Свобода каждого из нас никоим образом не нарушена. Между этими двумя свободами растет прекрасное явление любви. Конечно, мужчина не смог этого понять и отбросил эту идею. Но прозрение Рабиндраната то же самое, что и Халиля Джебрана. И они написали это почти в одно и то же время. Если это возможно, быть одновременно вместе и каждому иметь свое пространство, тогда ветры небес танцуют между вами. Любите друг друга, но не делайте из любви оков. Это должно быть свободным подарком, отдаваемым или принятым. Но не должно быть никакого требования. Иначе очень скоро вы будете вместе, но все же останетесь далекими, как звезды. Никакое понимание вас не связывает. Вы не оставили места ни для какого моста. Пусть лучше любовь будет морем, текущим между берегами ваших душ. Не делайте ничего статичным. Не делайте из любви рутины. Пусть лучше она будет морем, текущим между берегами ваших душ. Если у вас могут быть одновременно свобода и любовь, Вам больше ничего не нужно. У вас все есть, то, ради чего дана жизнь».